Кутасов взял монтажку, ковырнул ею крышку багажника, и сразу же сработала сигнализация «Вольво». Замигали фары, забился между высокими домами прерывистый сигнал. Расчет был верный. В окна наверняка смотрели все автовладельцы, но выскочил на улицу только один хозяин. Он подошел к машине не сразу, сначала огляделся, поводил стволом пистолета по сторонам и, никого не заметив, поблизости решился и подергал ручки дверей. Потом, осмелев, отомкнул замок и, отключив сигнализацию, попытался захлопнуть капот багажника. Автостоянка была хорошо освещена, и потому полковник заметил, как зямщиц бесшумно осел на землю и в тот же миг исчез. Через несколько секунд его пихнули в рафик, на голове черный мешок, руки в наручниках. Медак был перепуган и ошеломлен так, что первые минуты лежал без движения, как парализованный. Он не умел владеть собой в подобных ситуациях. Это обстоятельство разочаровало полковника. Бывший сослуживец все-таки оказался мелкой птахой. — Гогия, ты помидоры любишь? — спросил Арчеладзе и ответил. — Кушать — да, а так — нет. Зямщиц медленно сел, ухватившись сомкнутыми руками за сиденье. — Арчеладзе? — глухо через ткань мешка спросил он. — Кого встречал в Шереметьеве 2 дня назад? Быстро отвечай. Полковник встряхнул медака. — Никанорыч? Ну, быстро! Арчеладзе сдернул мешок с головы. — Я не знаю. — Знаешь, если встречал. Меня попросили. — Кто? — рявкнул полковник и встряхнул зямщица еще раз. — Кто попросил? — Виталий Борисович, начал было медак, и спохватился. — Никанорыч, не лезь в эти дела, не трогай. Кристофера Фрича встречал тоже по его просьбе. Зямщицу стало плохо. Налились кровью глаза. Похоже, бывший сослуживец страдал гипертонией. — Ты можешь выпотрошить меня, — прохрипел он, — и ничего не добьешься. Не дадут и шагу сделать. Уберут обоих, как Кристофера. Они своих не щадят. А по чьей просьбе возил гостя на правительственную дачу, — напирал Арчеладзе. — Кто просил устроить встречу? — Никанорыч, ты что хочешь? Деньги? Славу? Куда ты суешься? — Где у тебя ключи от квартиры? — вдруг спросил полковник и, как мешок поднял медака с пола, усадил. — Зачем? — Хочу познакомиться с твоим гостем. Арчеладзе стал обшаривать карманы. Зямщица, ключи оказались в куртке. — Не ходи туда, Никанорыч. — Его встречал в Шереметьеве? — Нет, не трогай этого человека, это не тот. Полковник приоткрыл дверцу машины, подал ключи Кутасову. — Возьмешь в квартире гостя, — приказал он. — Веди в машину и вещички его прихвати. Зямщиц обмяк, потерял самообладание. — Ты сошел с ума. Не ведаешь, что творишь. — Ведаю, — отрезал полковник, — я изымаю тебя у государства и закона, и твоего гостя тоже. — Что значит «изымаю»? Как понимать? — Понимай так. Я объявил вам личную войну, — заявил Арчеладзе. — Теперь у меня своя тактика и стратегия. Ты мой пленник, и жизнь твоя в моих руках. — Я не делал тебе плохого, Никанорыч. Мы же были товарищами. — Не делал. Полковник схватил его за грудки. — Зачем гостя взял с собой навстречу? — Ну? — Он сам. — Я не мог отказать, — признался медак. — Он хотел убить тебя. И ты привез убийцу. — Виноват, Никанорыч. Они давно повязали меня. И сына держали. — Как зовут гостя? — сбавив тон, спросил Арчеладзе. — Кто он? Откуда? — Виталий Борисович. — А кто такой, спрашивать не принято. — Кого встречал в Шереметьеве? Зямщиц смотрел умоляюще, но не нашел снисхождения. Мне не жить. Найдут. Кого? Альфреда Каузерлинга, выговорил Медак. Остановился в гостинице «Россия». Прилетел рейсом из Мадрида. Кто организовал встречу на правительственной даче? Виталий Борисович. Я только как извозчик. Арчеладзе похлопал его по плечу, вздохнул. Ладно, товарищ, я тебя помилую. Иди домой. Сейчас принесут ключ, сниму наручники. Зямщиц вжался спиной в сиденье, замотал головой. Не пойду. Нельзя. Они найдут, достанут. Не бойся, иди, взбодрил полковник. Если ты был извозчиком, какой с тебя спрос? Я отведу от тебя подозрения. Ты ничего не сказал. Никанорыч, не выгоняй меня. Я из машины не выйду. Ты что, заболел? У тебя мания преследования. Медак придвинулся к окну и вдруг посмотрел со злостью. Ты всегда такой был, Арчеладзе. Ты никогда не жалел человека. Гогия, ты помидоры любишь? Кушать, да, так нет. И с людьми, как с помидорами.